Пепельная башка, задал следующий вопрос мальчик. Харуна покачала головой. Пока не появлялся. Врагов тоже, к счастью, не видно, поделилась Кунаичи. Мы должны его найти, Узумаки твердо посмотрел подруге в глаза. Взгляд Сакуры виновато вильнул. Ты ранен, Наруто-кун. Нам нужно вернуться назад. Если Какаши-сенсей не справился, то генинам там точно делать нечего. Если он попал в плен, то мы ничем ему не поможем. Нас тоже могут схватить, и тогда никто даже не узнает, что с нами произошло, произнесла она. Девочка ощутила стальную хватку на своем запястье, повернулась и столкнулась с небесно-голубым взглядом, полным убежденности и внутренней силы. Мы никогда не бросим товарища. Сейчас ты поможешь мне встать, мы найдем пепельную башку и все вместе вернемся в Коноху. Даже Ками не посмеет встать на нашем пути. Словно завороженная, девочка смотрела на блондина. Первая миссия привела ее в ужас. Она видела кровь и смерть, столкнулась с гибельной угрозой и бессильно наблюдала, смогут ли напарники ее защитить. Несла на себе чудовищно обожженного мальчика, к которому испытывала симпатию, гадала, придет ли он в себя. Это оказалось для нее слишком тяжелой ношей. Сакура устала. Она не хотела, чтобы Наруто снова рисковал собой. Она мечтала вернуться в родную уютную деревню и взять его за руку, сыграть в рындзю сына, поесть маминой стряпни. Сакура собиралась высказать все это, но, глядя в небесно-голубые глаза, поняла, Наруто никогда не отступит и не сдастся. Пусть у нее не осталось веры в себя, она может верить в него. Силы воли Наруто хватит на них обоих. На глазах навернулись слезы. «Хорошо, дурачина», вытирая влагу, кивнула Сакура. «Неплохо сказано, Узумаки», раздался голос Саски. «Кстати, там какие мутные парни крутятся рядом с проломом. Десяток охранников с оружием и две важные шишки. Выглядит весьма недовольно». Наруто принял сидячее положение. «Думаю, они здесь не случайно», оскалился он. «Согласен», недобро ухмыльнулся Учиха. Оседлав одну волну, генины быстро составили подходящий план. Первым делом Узумаки натянул поверх бинтов запасной комбинезон. Часть лица пришлось освободить, открывая красную кожу. Затем из рюкзаков появились на свет отрезы ткани, подготовленные для полноценной техники плаща невидимости. Обычно их использовали в миссиях с проникновением, так что они входили в обязательный набор начинающих шиноби. Наруто создал двух клонов. Кивнув друг другу, блондины не спеша разошлись в стороны. Саски и Сакура поднялись на холм. Выждав немного времени, Учиха поднялся и зашагал в направлении группы неизвестных, а Харуна выложила из-под сумка метательное железо на случай, если что-то пойдет не по плану. Саски преодолел почти половину расстояния прежде, чем его заметили. Судя по всему, неизвестные чувствовали себя в полной безопасности, несмотря на все произошедшие. Толстяк в богатой одежде повелительно указал на мальчика веером, и самурай в характерного вида доспехах выдвинулся ему навстречу с несколькими обычными стражниками. В отличие от Мзаяки, его лицо закрывала маска с респиратором, а голову – рогатый шлем. Сходство с главарем разбойников внушало беспокойство, однако Саске не чувствовал сильной угрозы. Слишком размашистые и расхлябанные движения, неуверенное положение клинка. «Харада сама желает задать вам несколько вопросов», сообщил самурай. Генин не стал сопротивляться и позволил сопроводить себя до важной персоны. «Перед тобой Такаюки Харада, наместник дайме в городе Ста Источников. Отвечай, что здесь произошло», потребовал долговязый чиновник с длинными седыми усами. «Бой между шиноби», спокойно произнес Саске. «В результате образовался этот разлом. Всех разбойников утянуло в него». Такаюки гневно ударил веером по ладони. Такие новости его определенно не порадовали, и махнул в сторону подчиненного. Седовласый каким-то образом расшифровал этот жест. Куда делся предводитель разбойников и его заместитель? С тем же надменным видом задал он следующий вопрос. Туда, немногословно ответил Саске и указал на пропасть. Важный чиновник покраснел от гнева и резко рубанул веером. К нему тут же наклонился самурай и что-то зашептал на ухо, но Саске все равно его услышал. Господин, он явно шинобилиста, лучше не связываться. Давайте найдем кого-нибудь из местных. Такаюки задумался, затем раскрыл веер и немного покачал им. Можешь идти, озвучил решение начальства самурай. Саске зло усмехнулся. Охрана напряглась и схватилась за оружие. Пренебрегаешь милостью господина Харада? Гневно возмутился Седой. Если думаешь, что железяка на голове защитит тебя, то сильно ошибаешься, С угрозой в голосе поддержал его самурай. «Убирайся!» Саски проигнорировал их обоих и посмотрел прямо в глаза главного чиновника. «Мне интересно, что господин Харада забыл в лагере разбойников», — произнес он с очевидным намеком. Такаюки властно разрубил воздух веером. Самурай потянул меч из ножен, и в спину Учиха ударили копья стражников. Саске не пришлось даже активировать шаринган, чтобы уклониться от их не слишком умелых выпадов. С изяществом змеи он скользнул в сторону и вырвался за пределы плотного круга стражников. Трое Наруто, которые воспользовались тем, что все внимание сконцентрировалось на Учиха, и подобрались практически вплотную, синхронно скинули маскирующую ткань и подбросили прямоугольные бумажки. Печать, клетка ветра, от Фуин, как круги по воде, разбежались голубые волны, запирая сгрудившихся людей со всех сторон, кроме одной пропасти. Меч самурая вспыхнул синей чакрой, но даже в половину не достиг насыщенности, которую демонстрировал Мазааки, и рубанул по стене. Фуин стоял непоколебимо. «Что это?» – испуганно выкрикнул чиновник попроще. Его начальник сохранял суровое выражение на лице и гневно рубил воздух сложенным веером. Самурай не ответил, принял твердую стойку и принялся концентрировать чакру вокруг меча. Его подчиненные отчаянно заколотили своим оружием в плоскость с разбегающимися голубыми кругами. Наруто напротив пропасти нахмурился и пальцем толкнул парящую печать. Фуин поплыл вперед, а вместе с ним двинулась и стена, сшибая людей с ног и толкая тела перед собой. «Держите ее!» — в панике закричали стражники и уперлись плечами в преграду. Печать полностью игнорировала их усилия, только тяжелые ботинки бесполезно рыхлили земли. Самурай оценил угрозу и нанес мощный рассекающий удар. Режущая волна ударила в стену и с грохотом разлетелась. По Фуин разошлись трещины, но печать устояла и немедленно начала затягиваться. При этом ее движение ни на мгновение не остановилось. Самураю пришлось отскочить практически на самый край обрыва. Главный чиновник обернулся, и его глаза расширились от понимания. «Что вам нужно?» — неожиданно тоненьким голосом произнес он, обращаясь к блондину. «Какие дела вас связывают с Мазааки?» — холодным тоном потребовал ответа Саске. Такаюки Харада взглянул в равнодушные глаза Учиха и понял, что врать бессмысленно и опасно. Он хорошо разбирался в людях. Перед ним стоял убийца, для которого его жизнь ничего не стоила. Неважно, что он выглядел как ребенок. Если в перемотанном бинтами блондине еще чувствовалась неуверенность, на которую можно надавить, то тут без шансов. Наместнику пришлось сделать шаг назад, чтобы собственные стражники не сбили его с ног. Оглянувшись, он осознал, что до пропасти осталось не больше метра. Кинул быстрый взгляд по сторонам. «Хорошо, остановите это, и я отвечу на ваши вопросы», — с достоинством произнес толстяк. «Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin». Глава 18. Наруто убрал палец от бумажки, и Фуин прекратил движение. Люди по другую сторону печати облегченно выдохнули. В глазах Саски загорелся шаринган. Проклятые глаза позволяли ему с высокой степенью вероятности различать ложь и правду, анализируя микродвижения мышц. Сложив руки на груди, он требовательно посмотрел на Такаюки Харада. Толстяк понял намек и начал рассказ. «Мазааки и Торуинда появились во дворце чуть больше года назад. Они показательно разделались с нанятой охраной из клана Атому и взяли в заложники мою семью», — нервно постукивая сложенным веером по ладони, поведал Харада. Как оказалось, их интересовал не банальный грабеж. Своей целью они обозначили возрождение селения скрытого горячего источника и всей страны. Им требовался компетентный человек на линии гражданской власти. Мне предложили пост в Дайме. Естественно, я отказался. Предательство господина навсегда запятнало бы мою честь. Саски скептически хмыкнул. Как вы смеете сомневаться в добродетели господина Харада? — подался вперед седовласый. Такаюки властно преградил веером дорогу своему подчиненному, и тот немедленно замолчал. В конечном итоге им все же удалось меня убедить. Я не мог равнодушно смотреть, как угасает и разваливается моя страна. Рия Сакамото — мой господин, но управленец из него не лучший. За столько лет он не только не исправил ситуацию, но и сделал ее хуже. Опасаясь за свою власть, Дайми лишил наместников практически всех ресурсов. Дошло до того, что городская стража едва справлялась с наплывом оголодавших и озверевших крестьян. «Да-да», — равнодушным голосом прервал чиновника Саске. «Вы не виноваты, вас вынудили. Вернемся к Мазааки. Как организация банды связана с возрождением скрытого селения? Толстяк с силой сдавил веер, но его лицо после демонстративного хамства сохранило прежнее доброжелательное выражение. Как я уже говорил, подавляющий объем ресурсов немедленно уходил в столицу. Необычные люди, ни шиноби не воюют бесплатно. Здания не появятся из ничего. Невозможно возродить экономику, не имея банальной возможности накормить людей. Так появилась банда Железного Пальца. В основном они охотились на караваны нашего дайме, но периодически жертвами становились и купцы из Облака или Листа. «Ваш интерес мне понятен», — продолжил допрос Учиха. «Сколько еще шиноби состоит в банде? Кто за ними стоит? Вы же не могли поверить обещаниям пары неизвестных ниндзя? Эти двое прикончили три полные команды шиноби, которые стоили весьма немалых денег», — стряхнул пыль с рукава Такаюки. «Что касается скрытого селения, то Торуинда собирался призвать свой клан. Также он договорился с несколькими родными для страны горячих источников семьями шиноби. Они обещали его поддержать, как только появятся первые реальные результаты». «Как назывался этот клан?» – спросил Саске. «Он не сказал, а я не стал настаивать. Все равно мне это мало что скажет», – ответил наместник. «Где мне его найти?» – задал следующий вопрос мальчик. Такаюки невольно поразился, с каким хладнокровием обычный ребенок ведет его допрос. Это пугало. Все-таки было в этих шиноби что-то ненормальное. Может, правду говорят, что они уже не совсем люди. Второй вообще почему-то весь замотан в бинты. Мы встречались либо во дворце, либо здесь, произнес наместник. Это не вся правда, поймал мужчину на частичной лжи Саске. Шаринган позволял ему и такое. Еще раз попытаешься что-то утаить, и я попрошу своего друга продолжить. Наместник дайме перенес угрозы с полным равнодушием. Учиха даже показалось, что на самом деле мужчина только прощупывал границы возможного. Это действительно вся информация, которая у меня есть. Но здесь присутствует человек, который может знать больше, произнес Такаюки и с хлопком раскрыл веер. Взгляд Саске безошибочно нашел самурая. «Сними маску», — приказал он. Воин посмотрел на Такаюки. Толстяк подтверждающе кивнул, и самурай подчинился. Под респиратором скрывалось суровое лицо с колючим взглядом, сломанным носом и шрамом на подбородке. «Ты подчиненный Мазааки», — утвердительно произнес Учиха. Самурай вновь бросил вопросительный взгляд на Такаюки. Наместник одними глазами подтвердил право ребенка задавать вопросы. Чиновник не собирался рисковать своей жизнью. Когда-то служил под его командованием, едва заметно склонил голову самурай. «Где мне его найти? Мы не настолько близки, как может показаться». Он оставил службу много лет назад, но недавно вновь объявился и предложил мне должность в охране господина Харада. На этом наше общение закончилось. Насколько я знаю, у него есть дом в столице горячих источников, но вряд ли он там, рубленными фразами произнес воин. Еще я слышал, как они говорили про какую-то пещеру. Учиха и Узумаки дружно посмотрели в сторону провала. Какова вероятность? Вы что-то знаете про Джонина Канахи с пепельными волосами? Его зовут Хатаки Какаши. Без особой надежды поинтересовался Саске. Как он и думал, Такаюки и его сопровождение ничего не слышали о наставнике. Я узнал, что хотел. Если у тебя нет вопросов, можно с ними заканчивать, равнодушно озвучил Учиха. Наруто сглотнул. Заканчивать? Саске имеет в виду убить, но он не хотел никого убивать. Такаюки Харада показался ему неплохим человеком. Он искренне переживал за свою родину, только выбрал для достижения цели какой-то ущербный путь. Как можно делать деньги на смерти других людей? Разве шиноби не занимаются тем же самым? Холодком пронеслось в голове. Мальчик тут же отверг эту мысль. Да, ниндзя убивали, но делали это для защиты. Взять хотя бы текущую миссию. Они пришли расследовать смерти людей и прекратить их. Конечно, Наруто знал о существовании задания на устранение, но и там, наверняка, отсеивали откровенную грязь. Банально ради репутации. Шиноби брались только за справедливые убийства, так их учили в академии. Последняя мысль, впрочем, показалась глупой и идеалистической. «Мы не хотели ничего плохого, юный шиноби», — произнес Такаюки, опытным взглядом разглядев сомнения на лице блондина. «Только сделать жизнь людей лучше. Убийством невиновных?» — горько спросил Узумаки. «А как же их жизни?» — Такаюки хмыкнул. «Идеализм, право молодых, мир не черно-белый. Когда от твоих решений зависит тысячи жизней, начинаешь мыслить совершенно другими критериями. Часто приходится чем-то жертвовать, чтобы сохранить большие. Восстановление страны горячих источников спасет огромное количество жизней, сейчас и в будущем. Я готов на многое, чтобы достигнуть своей цели, поведал Харада, нервно постукивая сложенным веером по ладони, в том числе сотрудничать с мутными шиноби. Наруто задумался. В словах наместника ста источников имелась логика, но какая-то извращенная, перекрученная, эгоистичная. «Нельзя построить свое счастье на чужом горе», — упрямо произнес Наруто. «Придут дети тех людей, кого ты убил, и разрушат все, что тебе удалось создать на крови. Бесконечная цепь ненависти продолжит расти и разрушать человеческие судьбы». Выражение лица Такаюки потяжелело. «Мы защитим то, что нам дорого», — уверенно заявил он. «Силой, как и привыкли», — покачал головой Узумаки. «И когда все снова станет плохо, вы опять решите поправить дела за счет окружающих. А это обязательно произойдет, ведь вы научились отбирать, а не справляться с проблемами, не созидать. Начнется новый виток насилия и ненависти, который рано или поздно придет и на вашу землю». Такаюки нахмурился. Мальчик говорил достаточно простые вещи. Как опытный чиновник, наместник хорошо понимал, как работает мир вокруг. Пусть правила игры расписали задолго до него, он освоил их на отлично. Нельзя просто взять и получить что-то из ничего. Вчерашние крестьяне не станут внезапно ремесленниками. На полях не заколосится пшеница, если не бросить семена. Но слова про цепь ненависти нашли отклик в его душе. Они хорошо пересекались с его собственными мыслями. Мог ли он действительно выбрать неправильный путь? Нельзя сказать, что после слов ребенка Такаюки Харада переосмыслил свою жизнь. Но зерно сомнений упало на плодородную почву. Чиновник в самом деле желал сделать жизнь своих людей лучше. «Быстрая дорога дает короткий результат», — пробормотал наместник. «Именно», — кивнул Наруто, внимательно посмотрел на толстяка и решительно перечеркнул пальцем парящую бумажку. Вспыхнув, остатки фуи насыпались на землю. Печать мигнула и исчезла. «Что ты делаешь, идиот?» — возмутился Саске, выхватывая кунай из-под сумка. Меч самурая вспыхнул синей чакрой. Стражники угрожающе направили оружие на юных шиноби и двинулись вперед. На их пути возник веер и раскрылся с громким щелчком. «Мы уходим», — властно распорядился Такаюки. Воины замерли и наградили начальство удивленными взглядами. Веер снова повелительно щелкнул, и стражники подчинились. Бросив на них быстрый взгляд, самурай сплюнул, вернул маску на место и убрал клинок в ножны. «Мне с самого начала не нравилась вся эта затея», — буркнул он. Такаюки вышел из ловушки первым. «Как тебя зовут?» — поинтересовался он своим тоненьким голосом. «Наруто Узумаки», — с серьезным лицом ответил мальчик. «Я запомню», — кивнул Харада. Внезапно мужчину пробил холодный пот. Он словно погрузился в море вязкой крови с плавающими вокруг расчленными трупами. Все мышцы свело от ужаса. Он смотрел в кроваво-красные глаза с вертикальным животным зрачком и не мог отвести взгляда. Лицо, замотанное бинтами, уже не выглядело смешным. «Я тоже», — с потусторонними вибрациями прозвучал голос ребенка, ввинчиваясь прямо в сознание. «Каждый заслуживает второй шанс, а третий — миг, и наваждение исчезло». Такаюки нервно сглотнул и поспешил прочь. С опаской косясь на блондина, стражники последовали за ним. Когда они отошли достаточно далеко, Саске немного расслабился и вернул кунай обратно в подсумок. «Придурок, мы с тобой ни одной миссии не выполним, если продолжишь жалеть каждого встречного», — с открытым недовольством высказал он. В ответ Узумаки ярко улыбнулся и почесал затылок. «Мы ведь должны прекратить нападение на торговые караваны. Уверен, Харада больше не ввяжется в это дело. К тому же, убийство высокопоставленного чиновника в нейтральной стране могло привести к политическим последствиям», — ответил мальчик. ТЦ со сложной интонацией выдал Учиха и зашагал в сторону лагеря. Наруто поспешил за ним. «Эй, Саске, ты где научился так круто вести допрос?» Лицо брюнета потемнело, и некоторое время он шел молча. «Мой клан занимался делами полиции в Конохагакуре. Нахватался тут и там», — наконец тихо обронил подросток. «Аво, я и не знал», — простодушно ответил Наруто. «В любом случае у тебя шикарно получается». На вершине холма их встретила Сакура. «Узнали что-то полезное?» — взволнованно поинтересовалась она. Узумаки поведал ей итоги разговора. Девочка немного нахмурилась, когда поняла, что никакой подсказки о местоположении наставника получилось не удалось. «Вы тоже думаете, что это и есть та пещера, о которой шла речь?» — поинтересовалась Харуна, кивая в сторону провала. «Это бы многое объяснило», — произнес Саске. «Бой между шиноби уровня джонинов вполне мог вызвать обрушение потолка. Размер, Конечно, впечатляет, но вряд ли тут возможно простое совпадение. И как мы туда спустимся? По веревке? Поинтересовалась девочка. Естественно, альпинистское снаряжение тоже входило в обязательный набор юных шиноби, но из-за экономии пространства и веса, ограничивалось самым минимумом. С учетом того, что, несмотря на улегшуюся пыль, дно пропасти закрывал плотный туман, затея превращалась в довольно опасное предприятие. «Мне кажется, лучше попробовать поискать вход», — предложил Наруто. «Пепельная башка и до образования пропасти каким-то образом попал внутрь, значит и мы сможем. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов вероятность того, что он сумел выбраться». Генины нахмурились. «Если наставник действительно находится на поверхности, то его отсутствие несло множество неприятных смыслов. Он мог быть ранен, или в этот самый момент уходил от погони. В любом случае, им стоило поторопиться. Учитывая глубину, скорее всего, нам нужна какая-то расщелина», предположила Сакура и закинула рюкзак на спину. «Ищем все подозрительные, вход не обязательно естественный», дополнил Учиха, поднимая свою поклажу. «Если не найдем наставника после круга, попробуем спуститься», поставил точку Наруто. Техника теневого клонирования. Появившиеся копии тут же повторили печати оригинала, создавая еще больше замотанных в бинты блондинов в оранжевых комбинезонах. Переглянувшись, они рванули во все стороны. Сами же генины направились в основном направлении поисков, описывая круг вокруг странного провала. Хатаке рывком вернулся в сознание. Рефлексы потребовали немедленно подняться, но рука обессиленно подломилась. Тело сковал знакомый холод чакроистощения. Начали возвращаться воспоминания. Джонину пришлось выжать себя до последней капли, чтобы выскользнуть из зоны обрушения. Он едва успел найти укрытие, прежде чем потерял сознание. Мангекьё Шаринган и сам по себе крайне требователен к чакре, а пересаженный – вдвойне. Поэтому Хатаке использовал его только в самом безвыходной ситуации. Иллюзии Инда как раз подходили под это определение, не поддаваясь никаким известным уловкам. И все бы ничего, если бы не последняя атака кровью. Судя по силе, отсутствию печати и словесного ключа, она принадлежала к Кекке Гинкай, то есть являлась порождением улучшенного генома. Остановить ее могло только что-то столь же ультимативное. Повезло, что в этот момент вернулась чакра от теневого клона. Ее хватило на применение Камуи, особой техники его Мангекьё Шарингана пространственно-временной природы, самого прожорливого дзюцу в арсенале Джонина. Но добили его затраты на шуншин, которые нелинейно возрастали в зависимости от расстояния. Последними вернулись воспоминания оставленного с учениками клона. Зрачок единственного открытого глаза расширился в страхе. Когда Хатаке только заметил наблюдателя, то допускал, что перед ним шиноби, не уступающий ему силами, но оценивал подобную вероятность весьма низко. Он наставил с учениками теневого клона, чьих сил с запасом хватало, чтобы справиться с предводителем разбойников, и решил проследить за неизвестным. Кто знал, что на обычной миссии Рангас придется столкнуться с кем-то подобным. Теперь его ученики одни. Он снова облажался. Шиноби буквально вцепился в дерево и заставил себя подняться. Его тело дрожало от слабости. Сцепив зубы, он заставил свои ноги двигаться. От дерева к дереву Джонин упорно шагал в направлении лагеря разбойников. Он говорил Хокаге, что давать ему команду – отвратительная идея. Но старая обезьяна только посмеялась. «Не существует никакого проклятия, Какашикун, смоля неизменную трубку», – произнес Хирузин. «Тебе давно пора оставить прошлое в прошлом. Разве кто-то защитит сына любимого учителя лучше, чем ты?» Хатаке ощутил тяжелый приступ тревоги. Сердце грозило вот-вот вырваться из груди. Им овладели плохие предчувствия. Первой погибла мама. Он почти не помнил ее. Затем ушел отец, совершив самоубийство, чтобы сохранить честь. Обито, забавный парнишка и надежный напарник, защитил его ценой собственной жизни. Он обещал ему позаботиться о Рин, но сдержал слова. Любимый учитель, Минато Намикадзе, во многом заменивший ему отца, тоже погиб. Где он был, когда сенсей нуждался в нем? Он даже не сумел защитить Кушину. Какаши потерял все, опустошенная тень самого себя. Такова его судьба, губить всех, кто ему дорог. Больше всего он боялся, что темная метка коснется Наруто. Мужчина избегал ребенка учителя всеми силами, как и любых привязанностей. Книги стали его окном в другой мир, он погружался в него при любой возможности. Особенно Какаши нравилось читать о том, чего сам был лишен, о мирной жизни, о дружбе, о любви, о детских приключениях. Он старался проводить с учениками как можно меньше времени, одновременно передавая максимум знаний, тех, которые реально спасут при столкновении со смертельной угрозой. Как человек, скопировавший сотни техник, он прекрасно понимал всю их бесполезность для юных шиноби. Только став командой, научившись думать и просчитывать события на несколько шагов вперед, отступать при необходимости, они имели шансы выжить. Не помогло. Проклятие снова сработало. Нет, не в этот раз. Они еще живы. Хатаки сделал глубокий вдох, успокаивая разбушевавшееся сердце, и заставил ноги двигаться. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На Бусти дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin. Глава 19. По лесу ушла девочка лет 14 в коротком черном платье без рукавов с узким поясом. Ее короткие светлые волосы хаотично топорщились во все стороны, а милое личико застыло скучающей маской. На руках чистую кожу до запястья закрывала сетка, а на ногах – черно-красные полосатые гетры. Лениво вращая за кольцо куной на указательном пальце, она прикоснулась к дереву, на котором отчетливо отпечаталась человеческая кровь. Нашла, игриво произнесла неизвестная по слогам. Выбрав правильное направление, она перешла на бег. Из-за своего ослабленного состояния Какаши заметил появление преследовательницы в последний момент. Его рука нырнула в подсумок, извлекая круглый белый шарик стимулятора клана Акимичи. Он позволял вырабатывать чакру, сжигая внутренние запасы тела, но последствия от его приема наступали настолько серьезные, что шиноби-листа прибегали к нему только в крайней ситуации. «Стало быть, это ты отрубил руку папе Тору?» Слегка наклонила голову к плечу девочка. «Я представляла тебя выше». Хатаки уже собирался отправить стимулятор в рот, но его взгляд уловил мелькание оранжевых пятен. В душе причудливым образом слилось невероятное облегчение и негодование. «Я же говорил ему маскироваться. И почему он весь в бинтах?» «Шиноби-сан!» Разом закричало несколько блондинов и бросилось к мужчине. «Вы живы, Наруто, враг», — предупредил Хатаки. Блондины завертели голова и заметили девочку. Миг, и между ней и взрослым шиноби образовался живой оранжевый заслон. «Я не позволю тебе тронуть наставника. Он может и странный, ленивый и бесполезный, но мы товарищи», — синхронно сообщили Узумаки, сжимая в руках покуною. Несмотря на ситуацию, Хатаки почувствовал сильное желание намылить шею одному говорливому ученику. Однако под маской его губы тронула легкая улыбка. Наруто действительно ее сын. Девочка поднесла кунай к собственному запястью и нанесла глубокий порез. Потекла кровь. «Значит, она тоже обладает кетки-гинкой», — понял Хатаки. Он задумчиво сжал в пальцах шарик стимулятора. Судя по всему, им не повезло вмешаться в дела какого-то клана. Следовательно, в любой момент могли появиться и другие шиноби. Стимулятор эффективен, но действует не слишком долго. Его стоило приберечь для крайнего случая. Немного обнадеживали то, что Хатаки никогда не слышала о подобном улучшенном геноме, а значит неизвестный клан вряд ли насчитывает много шиноби. Учитывая слова девочки о папе Тору, возможно они и вовсе столкнулись всего с одной семьей. А, удивленно выдохнул Узумаки. «Осторожно, Наруто, она может управлять кровью», предупредил его Джонин. Рубиновые капельки поднялись с земли и слились в длинный узкий клинок. Отведя руку в сторону, девочка сорвалась с места. Клоны Наруто бросились ей навстречу. Кровавый клинок описал сверкающую дугу, резко увеличиваясь в длине. Несколько Узумаки не успели среагировать и развеялись в облачках дыма. Остальные прикрылись кунаями. Это продлило их существование на несколько секунд. Девочка истребляла копии блондина с поразительной эффективностью. Она двигалась не слишком быстро, но клинок в ее руке метался с неуловимой скоростью. Из-за деревьев выглянуло несколько клонов в неприметной зеленой одежде. Воспользовавшись своими яркими собратьями, они окружили поле боя и выжидали подходящего момента. Блеснув на солнце, в спину фигуры в черном платье устремились сюрикены и кунай. От кровавого клинка отделилась нить, проплыла над плечом девочки и раскрылась плоской кляксой на конце, формируя подобие щита, который с легкостью отразил все метательное железо. Истребление копий не остановилось ни на миг. Кунайчи практически добралась до обессиленного Какаши, прорубаясь сквозь ряды прибывающих со всех сторон блондинов. Огонь, великий огненный шар, в шаге от девочки приземлился мрачный подросток с горящим в глазах шеринганом и выдохнул ослепительный поток пламени. Клинок крови превратился в полусферу и с легкостью выдержал атаку, А вот окружающие блондины с негодующими воплями исчезли. Из пламени вырвался алый четырехгранный наконечник. Только благодаря шерингану Саске успел убрать голову в сторону. Модификация техники огненного шара прервалась. Кровавое копье в руках девочки разорвало воздух чередой стремительных уколов, молниеносно удлиняясь и сокращаясь. Саске пришлось продемонстрировать невероятную гибкость и технику, чтобы избежать появления лишних отверстий в теле. К счастью, новые узумаки напали на Кунаичи со всех сторон, и ей пришлось вновь трансформировать оружие в длинный меч. Впрочем, задержалась она лишь на несколько мгновений, а затем вновь атаковала Учиха, который уже ждал с двумя кунаями в руках. Вскипела схватка. Саске превосходил свою противницу в скорости и технике. Он лучше двигался, анализировал ситуацию, шеринган в глазах позволял ему реагировать едва ли не раньше, чем Кунаичи наносила удар, но даже так ему едва удавалось выдержать неистовый натиск. Кровавый клинок трансформировался молниеносно. Фехтование девочки напоминало кошмарный карнавал. Меч, копье, секира, цепь, молот, щит органично перетекали друг в друга и могли внезапно обрасти острыми шипами, создавая угрозу с каждого направления. Невероятное смертоносное представление затягивало каждого, кто посмел на него взглянуть. Без усиления от девятихвостого копии Наруто в этом бою практически не жили. Стоило им попасть в радиус досягаемости кровавого оружия, и они тут же развоплощались облачками дыма. Что касается метательного железа, то его отбивало щупальце со щитом на конце. В это время Сакура подхватила Какаши. «У вас чакроистощение», — уточнила девочка. «Есть еще какие-то раны?» Она опознала симптомы, но из-за отсутствия опыта решила подстраховаться. «Верно», — подтвердил Джонин, испытывая невероятное облегчение от вида живых учеников. Девочка свободной рукой покопалась в поясной аптечке и достала баночку с желтыми пилюлями. «Возьмите, это легкий стимулятор. Он облегчит симптомы и поможет запустить ваш очаг», — пояснила она. Какаши одним глотком проглотил лекарство. Иногда его отстраненность играла с ним дурную шутку. Он что-то слышал о новом препарате, который проходил испытания в госпитале, но вживую не видел. А стоило бы добавить его в индивидуальную аптечку. «Нам нужно отступить. Саске и Наруто прикроют», — произнесла девочка. Хатаке категорически не понравилась идея оставить учеников одних. Он вновь перевел взгляд на стимулятор Акимичи. «Использовать его сейчас, устранить угрозу и отступить?» Саске почувствовал, что начинает задыхаться. Он не выдерживал заданный темп. Лицо девочки немного побледнело, но клинок в ее руке совершенно не замедлился. Если ничего не предпринять, то поражение становилось вопросом времени. Помимо возможности видеть чакру, невероятной скорости и ясности восприятия, шеринган дарил интуитивное понимание гендзюцу. Саске пока не успел попробовать иллюзии проклятых глаз, но сейчас другого выхода не видел. Поймав сосредоточенный взгляд девушки, Учиха отправил крохотную порцию собственной чакры по образовавшейся связи. В восприятии Кунаичи его рука сместилась немного выше. Извернувшись всем телом, Саске нанес удар. С внутренним ликованием он отметил, как кровавый клинок занимает неправильную позицию, а его кунай просачивается в образовавшуюся брешь. В последний момент Учиха ощутил неправильность. Реальность задрожала, и глаза девочки превратились в два красных пятна с черной радужкой и прямоугольными зрачками. Меч исчез, вместо него копье одним концом блокировало его удар, а другим готовилось к уколу. Саске отчаянно попытался изменить положение тела. Звон. Нога вспыхнула обжигающей болью. Кровавая спица пробила бедро насквозь. Учиха прочитал свою судьбу во взгляде Кунаичи. Сейчас копье обрастет шипами, и он навсегда останется инвалидом. Чудовищная жажда крови накрыла пространство. Ошеломленная девочка ощутила, будто на ее шее смыкается когтистая хватка. Воздух застрял в легких и не желал их покидать. Усилием воли она заставила голову повернуться и увидела блондина в оранжевом комбинезоне. Вокруг него вихрем кружила ужасающая красная чакра. Бинты начали тлеть и рваться, развиваясь во все стороны. Картину древнего чудовища дополняли красные глаза с вертикальным зрачком. Ей показалось, что в них не осталось ничего человеческого. Монстр сорвался с места, и кровь едва успела перетечь из копья в щит. С оглушительным грохотом алая лапа разбила технику. Ударная волна подхватила и понесла девочку. «Хвост Тацумаки!» — выкрикнула она в воздухе и вытянула руки вперед. Вены на ее запястьях открылись, и кровь хлынула сплошным потоком, вращаясь все быстрее и быстрее, порождая мощные порывы ветра. Перед ее ладонями начало формироваться копье из темной жидкости. Чудовище хищно зарычало. Красная чакра начала формировать вокруг тела мальчика силуэт зверя. Техника своим ожившего шторма устремилась вперед. Демон без тени сомнения рванул ей навстречу. Красная чакра вспыхнула жарким огнем. Лапа встретила наконечник копья. Грохот. Потоки пламени и режущего ветра хлестнули по земле, вырывая и обращая в пепел любую растительность. Земля пошла трещинами и начала рушиться в пустоту. Какаши под действием стимулятора Акимичи уворачивался от буйства стихии вместе с раненым Саски на плече и Сакурой, стараясь вынести учеников в безопасную зону. По копью пробежала трещина. Монстр в облике ребенка зарычал, его когтистая лапа сдавила и раскрошила наконечник техники. Уже падая в пропасть, девочка увидела его приближение. Отталкиваясь от кусков земли, демон подбирался все ближе и ближе. Она попыталась повторить за ним, но какой-то случайный камень ударил ее по голове. «Прости свою непослушную дочь, папа, я не должна была убегать», — мелькнула в затухающем сознании мысль. На краю обрыва стоял Какаши и чувствовал, как холодеют руки. Разрушения оказались не столь масштабны, как от его схватки с Энда, но все еще впечатляли. Конечно, падение не могло убить Джинчоурики, в отличие от чрезмерного использования чакры Девятихвостого. Рядом с Джонином сидела Сакура и обрабатывала рану на ноге Учиха. Мальчик морщился, но терпел. «Мы должны его найти», — наконец произнес Саске. «Наруто справится», — убежденным голосом ответила Сакура. «Он обещал, сейчас я окажу тебе и Какаши-сенсею первую помощь, а затем мы его найдем». «Эмма», — протянул Хатаке. «И когда его подопечные успели стать такими дружными?» «Скоро мы все узнаем. Оригинал уже близко». Девочка пришла в себя. «Я еще жива?» Открыв глаза, она огляделась. Над головой нависал знакомый каменный потолок пещер. Тихо потрескивал костерок. У стены сидел блондин. Сейчас он уже не казался ужасным чудовищем. Голубые глаза смотрели цепко и внимательно, но угрозы в них не ощущалось. «Почему?» Тихо поинтересовалась Кунайчи. Узумаки пожал плечами и скривился от боли. «Мне показалось, ты неплохой человек», — просто ответил он. «Я ранила твоего друга и хотела убить наставника», — напомнила девочка. «Да», — протянул Узумаки. «Зачем, кстати?» «Он отрубил руку моему отцу», — хотела выкрикнуть девочка, но из-за слабости вышел грозный писк. «Саске, конечно, отморозок, когда только успел», — промелькнула в голове Наруто шутка, но произносить ее вслух он не стал. Атмосфера не располагала. «Разве твой отец не организовал убийство торговцев?» «Ничего удивительного в том, что люди наняли того, кто сможет их защитить. Я все понимаю, но с праведным гневом ты перегибаешь. Твой отец сам виноват во всем, что с ним произошло», — устало произнес Наруто. Девочка оскорбленно хмыкнула и отвернула голову. «Ты ничего не знаешь, чтобы судить», — произнесла она. Наруто завозился, устраиваясь поудобней. «Раз уж мы тут застряли, можешь расскажешь?» — поинтересовался он. Кунайчи посмотрела полным удивления взглядом. Он так и кричал. «Серьезно, думаешь, я выложу тебе все планы?» Но наткнулась только на понимающую улыбку. «Почему нет?» — говорила она. Девочка перевела взгляд на потолок. «Действительно, наша настоящая фамилия — Чинойки. Когда-то в эпоху воюющих государств наш клан обитал на территории страны Молний», — начала говорить она. «Однажды женщина Чинойки стала наложницей Дайме. Когда он умер от болезни, жена из зависти обвинила в его смерти мой клан. Нас изгнали. Нанятые Учиха преследовали Чинойки много дней, многие пали в те времена. Выжившие нашли приют в небольшой закрытой от мира долине. Из-за высокого содержания железа в воде ее озера имели кроваво-красный цвет. Жители обходили это место стороной и называли долиной ада. Начало Наруто не впечатлило. От Девятихвостого он слышал много историй и похуже. Чинойке еще повезло. Они сумели уйти от преследования Учиха, что косвенно доказывало их силу, и выжили. Многие другие кланы исчезли навсегда. В те суровые времена гулял обычай вырезать врагов до последнего, включая детей. Возможно, жена Дайми пожадничала, и гордые Учиха выполнили ровно столько, сколько оплачено. Уцелевшие предпочли остановиться в этом камезабытом месте и начать мирную жизнь, продолжила Кунайчи. Далеко не все желали своим детям такой тяжелой судьбы, но страх оказался сильней. Выживать помогали кое-какая живность и небольшие клочки, пригодные для земледелия почвы. Прошли годы, уже давно забыли враги о клане Чинойки, но страх въелся слишком глубоко. Когда мой отец предложил выйти за пределы долины, его чуть не убили старейшины. К счастью, нашлись и те, кто выступил против стариков. Произошла битва. Наруто вздохнул. Очередная неспособность договориться и понять друг друга вылилась в большую кровь. Мы победили, но Чинойки осталось слишком мало. Внимание любой скрытой деревни могло навсегда уничтожить клан. Тогда отец и придумал план с возрождением страны горячих источников. Все шло отлично, пока не появились вы, закончила девочка. Наруто закрыл глаза и помассировал пальцами переносицу. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — попросил он. «Вы оказались в нейтральной стране и вместо того, чтобы предложить свои услуги Дайме и забрать практически все заказы, решили устроить переворот? Я ничего не путаю, пока все верно», — нахмурилась Кунайчи. «Рия Сакамото, жадная, хитрая и подозрительная тварь, он бы постарался сделать из клана Чинойки послушных псов, а при малейшем намеке на собственную политику уничтожил бы». «Угу, понял», — продолжил массаж переносицы Узумаки. «И тогда вы решили начать грабить торговцев, привлекая внимание тех самых скрытых деревень, которых так опасались. Кто знал, что для такого пустякового дела отправит кого-то уровня копирующего ниндзя?» — возмутилась девочка. «Отец специально свел контактный с бандой Железного Пальца до минимума. Дядя Аки скорее пожертвовал бы жизнью, чем выдал нас». Наруто посмотрел девочке прямо в глаза. «Скажи, ты видишь цепь ненависти?» — поинтересовался он. «Для вашего клана она буквально тянется сквозь века. Вы сами загнали себя в ситуацию, когда выживание Чинойки повисло на волоске. Все эти якобы логичные и обоснованные решения просто множили зло, и в итоге оно вернулось к вам обратно». Девочка ответила раздраженным взглядом. «Ты странный, легко судить, когда вырос в изобилии», — агрессивно бросила она. «Мир, не бабочки, радуга и птички. Он полон опасности и страданий. Если хочешь что-то получить, ты должен его завоевать. Вырвать зубами, если потребуется». Узумаки покачал головой. «Интересно, почему у вас всех одни и те же аргументы? Может, вовсе не в мире дело? Может, дело в вас? Ненавидеть и мстить всегда проще. Думать не нужно», — произнес он. «Хм», — фыркнула девочка и отвернулась. Узумаки тоже прикрыл глаза и постарался отвлечься от терзающей боли. Новые главы выходят по понедельникам, средам, субботам. На Бусте дополнительный день, воскресенье. Кто хочет сказать автору спасибо, может заглянуть. https://bastytop.pushkin. Глава 20. Какаши потребовалось некоторое время, чтобы обнаружить своего самого проблемного подопечного. Из-за столкновения холодного воздуха поверхности с теплой и влажной атмосферой подземелья образовался густой молочно-белый туман, что изрядно затрудняло любые поиски. К счастью, провал не отличался огромными размерами, а большую часть площади и вовсе занимали кипящие источники. На одном из склонов, немного выше уровня тумана, Джонин заметил пещеру. В ее глубине едва заметно мерцали отсветы костра. Хатаки погрузился в камень и двинулся к цели. Выглянув из угла пещеры, он почувствовал облегчение. Фигура в оранжевом комбинезоне и бинтах сидела, привалившись к теплому камню. Медленно, чтобы не спровоцировать Джинчоурики, Хатаки выбрался из стены. Мальчик на его появление даже не открыл глаза. Мужчина почувствовал тревогу. «Наруто, ты в порядке?» — негромко поинтересовался он. Узумаки вздрогнул, открыл глаза и нашел взглядом источник звука. Знакомый силуэт наставника позволил расслабиться. Правда, выглядел Хатаки как-то необычно. Идеально подогнанная форма висела мешком, а под единственным глазом залегали глубокие тени. Неровный свет костра мог и обмануть, но мальчик решил не терять бдительности. «Более-менее, Шиноби-сан», — слабым голосом ответил он. «Только о техниках на ближайшее время придется забыть». Джонин облегченно выдохнул, перевел взгляд на девочку и нахмурился. «Ты сумел захватить пленного?» «Похвально», — вернулся в привычному равнодушному тону Шиноби. Узумаки устало улыбнулся. «Учитывая, что мы оба едва шевелимся, вряд ли сложившуюся ситуацию можно описать таким образом», — произнес он. «Она неплохой человек, Шиноби-сан. Не стоит воспринимать ее как врага». Хатаки с трудом удержался от закатывания глаз. «Мы еще обсудим это, когда выберемся», — пообещал он. Раздался едва различимый шум, и Джонин резко повернул голову в сторону выхода. На фоне молочного тумана появился темный силуэт. «Если выберетесь», — уточнил угрожающий голос, — «верни мою дочь, Шаринган Какаши». Руки ниндзя-листа замелькали, складывая печати. Хатаки прекрасно осознавал, что действие стимулятора подходит к концу. Если он хочет спасти ученика, действовать необходимо без промедления и разговоров. «Земля, каменные пули», — проговорил название техники Шиноби и выплюнул в силуэт серый осколок, который устремился в цель с огромной скоростью. В полете техника разрослась до неплохого булыжника. Инда взмахнул уцелевшей рукой, и откуда-то снизу поднялась стена красной воды. С носителями улучшенного генами сплошные проблемы. Ему даже не нужны ручные печати, чтобы использовать ниндзюцу. Обычный шиноби без руки стал бы легкой добычей, промелькнуло в голове Какаши. Техники столкнулись. Булыжник пробил преграду, но в конце разлетелся на острые осколки. Каменная шрапнель краем задела Инда, оставляя длинные и глубокие порезы. Впрочем, из ран не показалось ни капли крови. Хатаки продолжил обстрел, и Чинойке пришлось уйти вниз, в густой молочный туман, избегая новых снарядов. Ограниченный во времени шиноби Листа последовал за ним. Судя по звукам и вспышкам, бой сразу перешел в максимально жесткую фазу. Девочка заворочилась, пытаясь подняться. От собственной беспомощности на ее глазах выступили слезы. В противоположность ей Узумаки старался не шевелиться, только откинул голову назад. «Теперь видишь», — прозвучал его усталый голос. «Отец пытается спасти тебя, Синси, меня. Но вместо попытки договориться, они сражаются. Самое грустное, что кто бы из них не победил, цепь ненависти только умножится». Кунайчи диким взглядом посмотрела на блондина. «Старшие поколения просто не знают другого пути», — продолжил рассуждать Наруто. «Они не способны договориться не потому, что глупы. В них не осталось места доверию. Всюду они подозревают ловушки, подвох, обман. Ищут выгоду только для себя и своих близких. Наверное, тяжело так жить. Останови их, сделай что-нибудь. Докажи, что твои слова не пустой бред. Разорви демонову цепь или что ты там хочешь». Не выдержала и закричала девочка. Мальчик опустил голову и серьезно посмотрел ей в глаза. «Ты готова пообещать, что клан Чинойки изменится, встанет на путь созидания, а не разрушения, защиты, не убийства? Уверена, что сможешь убедить отца, если он снова выберет простую дорогу?» «Да, клянусь, если придется, я заставлю его», — горячо выкрикнула девочка. «Я верю тебе», — тихо произнес Узумаки и потянул чакру из печати. «Остановись», — прогремело в голове, и воля Кьюби встала на пути потока. «Прости, но это мой путь ниндзя». Наруто вызвал самые темные воспоминания. Гнев и ненависть кипели в нем, сжатые тисками воли. Вопреки всем усилиям леса, демоническая чакра начала просачиваться. Измученные мышцы вспыхнули болью. Девочка пораженно наблюдала, как кожа на кистях блондина начала дымиться и чернеть, словно лист бумаги над пламенем свечи. Покачиваясь, он поднялся на ноги, взял девочку на руки. «Ты же сдохнешь», — проревел демон. Не обращая внимания на леса, Узумаки выпрыгнул из пещеры. Одной рукой он прижал к себе свою ношу, а когти второй вонзил в камень, замедляя падение, но не останавливая его конца. Достигнув дна, Джин Чоурики устремился на звуки боя. Проклятый туман сильно мешал, но схватка двух джонинов не то, что можно пропустить. «Остановитесь», — воскликнул Наруто, влетая между двух шиноби. Хатаки едва успел прервать технику, чтобы не навредить ученику. Инда с трудом изменил направление кроваво-красного водяного копья, чтобы не задеть дочь. «Наруто, сейчас не время. Уходи, живо!» — впервые Узумаки услышал злость в голосе наставника. «И отмени технику». Хатаки видел, что руки мальчика почернели и дымились. Он не мог знать, что вызвало такой эффект, но предполагал. К сожалению, он не мог говорить прямо, чтобы не дать врагу в руки лишний козырь. Открытый шаринган увидел, как из вены Инда вылетает красная игла. Траектория броска заканчивалась ровно в горле Узумаки. Отработанный движением рука отправила навстречу кунай. «Папа, нет!» – закричала девочка. Краем глаза Наруто увидел, как длинная красная игла изгибается в полете и обтекает бросок Какаши. В последний момент на ее пути возникла изящная женская ладошка. Техника пробила ее насквозь, но каким-то образом кунайчи удалось отклонить дзюцу в сторону. «Ясука, что ты творишь?» — практически в тон Хатаки прошипел Инда. «Хватит, папа, они нам не враги, давай просто уйдем», — произнесла девочка. «Разве о такой жизни для клана ты мечтал? Думай, о чем говоришь. Если мы их не прикончим, за нами придут охотники Листа», — гневно ответил ей отец. «Никто не появится», — сообщил Узумаки. «Наша миссия заключается в прекращении нападений. Банда Железного Пальца уничтожена. Раз чинойки не собираются ее возрождать, получается, цель выполнена». Какаши нахмурился. Сквозь прорехи комбинезона он видел, как черные пятна расползаются по телу Наруто. Что бы Узумаки ни делал, оно его убивало. Требовалось как можно быстрее закончить разговор, и доставить мелкое стихийное бедствие в ближайший госпиталь. Поэтому он молчал, хотя на самом деле миссия включала устранение всех виновных. Ничего, отправит другую команду. Возможно, за чинойки возьмется сам корень, там любит обладателей редких улучшенных геномов. Глядишь, и появится в Канахе новый защитник под маской в виде животного. «Я тебе не верю», — покачал головой Энда. «А мне, папа?» — твердым взглядом посмотрела на него Ясука. «Причем тут это?» — раздраженно взмахнул рукой мужчина. «Тебе не нужно ему верить. Достаточно, мне. Посмотри, из одной долины ада мы просто перебрались в другую. Признай, ты ошибся. Сейчас последний шанс выбрать правильный путь. Я не позволю тебе причинить им вред, даже если придется умереть», — произнесла девочка и вытянула руку. Под тонкой белоснежной кожей набухли вены. Взгляды отца и дочери столкнулись. В одном пылало пламя веры, а в другом – ожесточенная усталость. «Хорошо, если ты так уверена, я последую твоему решению», — медленно произнес Энда. «Отлично, раз мы все решили, теперь ты можешь отменить технику, Наруто», — произнес Какаши. Мальчик грустно улыбнулся. «Шиноби-сан, мы ведь оба понимаем, что для соблюдения нашей договоренности Тору Энда и его дочь должны умереть вместе с бандой Железного Пальца», — произнес он. Какаши нахмурился. «Ты понимаешь, о чем просишь?» — тихо спросил он. «Верность в деревне служила основным якорем его личности. Унаследовав идеалы учителя и друзей, Хатаки жил ради безопасности Конохагакури. Неважно, какую перед ним ставили задачу, он всегда находил способ ее выполнить. И теперь сын того, кто служил ему маяком, светом во тьме, требовал от него утаить часть информации. Как такое могло произойти? У меня не так много времени, чтобы убедить вас, Шиноби-сан», — Наруто уверенно встретил взгляд наставника. «Оглянитесь, разве такой мир вы хотели видеть? Столько горя, боли, ненависти. Я отказываюсь это принимать. Я, Наруто Узумаки, клянусь, что изменю весь мир. Сейчас ваш шанс сделать его лучше. Иногда хорошие люди принимают неправильные решения. Это не значит, что им нужно подписывать смертный приговор. Если мы им не поможем вернуться на правильный путь, то кто тогда?» Какаши смотрел на своего подопечного. Обычно он видел в нем маленькую копию Кушина и Минато Намикадзе. Но сегодня перед ним предстало нечто большее. Учитель стремился всеми силами защитить родную деревню и ее жителей. Наруто Узумаки шагнул дальше. Он собирался защитить весь мир. Свет его веры ослеплял. Даже Минато Намикадзе мерк на фоне своего сына. И этот свет горячо откликался в покрытом шрамами сердце Хатаки Какаши. Только тот, кто потерял так же много, как он, мог сполна почувствовать весь ужас окружающей реальности. Сам Хатаки давно потерялся во тьме, утратил путь и не пытался ничего изменить, но сейчас перед ним вспыхнул путеводный свет. Может, он сломан, может, он давно сдался, но имел ли он право погасить это пламя? «Хорошо, я сделаю, как ты просишь», — едва заметно склонил голову Какаши. «Отлично», — Узумаки улыбнулся и отпустил демоническую чакру. Мир перед его взглядом покачнулся и погас. Последней картиной в его памяти отпечатался наставник, рванувший к нему. Чего Наруто не мог видеть, так это аналогичного поступка от Энда, который подхватил свою дочь. Хатаки встретил его движение внимательным взглядом, но атаковать не стал. С учеником в руках Джонин устремился сначала вверх по склону, а затем к остальным подопечным. Опытный шиноби чувствовал, что жизнь Наруто повисла на тонкой нити, и он не знал, как его спасти. А лучшим медиком в окрестностях являлась маленькая девочка с розовыми волосами, которая посетила считанное количество подготовительных курсов и ренинов. Увидев наставника с обугленной фигурой Узумаки в руках, Сакура в страхе прижала руки к рту. «Что произошло?» — агрессивно потребовал объяснений Саске. Он слишком долго использовал чакру Кьюби. Хатаки не видел смысла ничего скрывать и ответил, укладывая Наруто на спальник. «Сакура, приди в себя, ты нужна ему. Он ведь обещал». Не слыша наставника, думала девочка. Ее руки тряслись мелкой дрожью. Неожиданно щеку обожгло болью. Ошеломленно прижав ладонь к лицу, Харуна посмотрела в черные глаза Саске. «Очнись, ты нужна здесь», — прозвучал требовательный голос. Из зеленых глаз потекли слезы. «Я не знаю, что делать. Нам такого не объясняли», — сорвалась девочка. «Здесь нет медика лучше. Регенерация Наруто справится, если ты дашь ей толчок. Мы успеем доставить его в госпиталь. Думай», — потребовал Хатаки. Сакура с трудом подавила подступающую истерику. «Ради него я должна собраться. Должно же быть что-то», — упрямо повторяла она себе, копаясь в поясной сумке с медикаментами. На глаза попалась баночка с зелеными пилюлями, похожими на виноград. Сакура медленно достала ее на свет. Питательные капсулы, опознал лекарство Какаши. Девочка кивнула. Это единственное, чем мы можем ему помочь. Капсулы содержат весь необходимый набор микроэлементов, чтобы обеспечить процесс регенерации. С неожиданным для себя хладнокровием заключила Сакура. Стимуляторы чакры нанесут больше вреда. Бинты с регенерирующим составом бесполезны при такой степени повреждений. К счастью, в госпитале девочки показывали, как давать лекарственные препараты шиноби без сознания. Скармливая Узумаки одну пилюлю за другой, Сакура старательно гнала от себя мысли о бесполезности данного занятия. Она даже не заметила, как сел и обессиленно привалился к дереву Хатаки. «Покажитесь», — потребовал Саске, зажигая в глазах шаринган. Из-за обрыва показались два шиноби, и одна из них была знакома Учиха слишком хорошо. Сумасшедшая девка с кровавым мечом. Мышцы напряглись, готовя тело к рывку. Рана на ноге вспыхнула разъедающей болью. «Подождите», — протянула открытые ладони Ясука. «Мы хотим помочь. Среди вас есть Ильянин», — поинтересовался Какаши, пытаясь принять якобы расслабленный вид. Действие стимулятора прекратилось, и теперь Джонина могла одолеть даже муха. Оставалось только надеяться, что Наруто не ошибся в этой парочке. «Не совсем», — покачала головой девочка. «Наша техника подстегнет естественные процессы организма». Саски подозрительно покосился на наставника. Он не понимал, почему недавние враги заявились с предложением помощи. Затем его взгляд вернулся на Наруто. «Ты снова это сделал», — со смесью отвращения и уважения в голосе негромко произнес Учиха. «Действуйте», — решился Хатаки. Сакура подчинилась и посторонилась, пропуская девочку и однорукого мужчину к телу товарища. «Для нашей техники нужен контакт с кровью», — предупредила Ясука. Мужчина молча сел на колено, резанул запястье Наруто и положил ладонь на порез. Первое время ничего не происходило. В какой-то момент сосуды на шее Узумаки вздулись, а под кожей словно засновали черви. Выглядело откровенно жуткой. Наруто вздрогнул и захрипел. Сакура и Саске напряглись. Техника не из самых приятных, с нотками извинения в голосе поделилась девочка. Команде номер 7 не остановилось ничего другого, кроме наблюдения. Процесс продолжался около 10 минут. Затем мужчина убрал руку и поднялся с колена. «Я сделал, как ты просила. Теперь мы можем идти», — недовольно произнес Энда. «Он выживет», — вместо ответа задала вопрос Ясука. «Зависит только от него. Я запустил все необходимые процессы», — сварливо сообщил Энда. «В ближайшие несколько часов его не стоит трогать. Если за это время не помрет, то должен выжить». Девочка посмотрела на искаженное мукой лицо Наруто. «Спасибо, папа. Я еще немного посижу». «Ладно», — попросила она. Энда издал какой-то невнятный недовольный звук, скрестил руки на груди, но настаивать не стал. Как и всегда при потере сознания, Наруто оказался во внутреннем мире. «Идиот!» — рев Биджу оглушил и сбил мальчика с ног. Следующие несколько секунд Узумаки ошарашенно наблюдал за оскаленной пастью, но не слышал ни слова. Когда звук вернулся, основной запал девятихвостого иссяк, и получилось выяснить, чем конкретно он недоволен. «Ты хоть понимаешь, что я умру вместе с тобой? Хочешь разбрасываться своей жизнью? Пожалуйста. Но кто дал тебе право распоряжаться моей?» — бушевал демон. Узумаки по привычке почесал затылок. «Прости, я не знал», — признался он. «Как-то не подумал». Шерсть на загривке лиса встала дыбом, а хвосты раздраженно затанцевали в воздухе. «Ты хоть представляешь, как больно умирать? Знаешь, сколько лет придется ждать, прежде чем возродиться?» — недовольно проворчал лис. «Ты ведь понимаешь, что люди не оживают», — поинтересовался Наруто. «И почему данный факт должен меня интересовать?» — подозрительно осведомился демон. «Моя временная смерть чем-то хуже вашей постоянной?» Не выдержав, Наруто улыбнулся. «Прости, девятихвостый, ты прав, но поступить иначе я все равно не мог. В будущем постараюсь помнить, что тело принадлежит не только мне». Лис недовольно зарычал. «Надоел, хватит звать меня этим человеческим прозвищем. Я Курама», сообщил демон. «У тебя есть имя?» — поразился Наруто. «Представь себе», — огрызнулся Курама. «И получше, чем у некоторых». «Вот это поворот», — состроил максимально удивленное выражение лица Наруто, но быстро вновь стал серьезным. «Как думаешь, раз я тут с тобой, то должен выжить?» Лис немного успокоился и вернул голову обратно на сложенные лапы. «Скорее всего», — согласился он. «Твои подружки сейчас неплохо латают твое тело. О ком ты?» — удивился Наруто. «Очевидно, что лечила его Сакура, но Лис говорил именно во множественном числе. Демон сделал вид, что не услышал вопроса и закрыл морду хвостами. Глава 21. Ожидание тянулось неимоверно долго. Туман за обрывом постепенно рассеивался, открывая потрясающий вид на множество кипящих источников в окружении серых и черных скал. Солнце начало клониться к горизонту, заливая небо алыми и золотыми отблесками. Тишина и спокойствие настраивали на мирный лад. Даже Саске, не спускавший настороженного взгляда с чужих, позволил себе немного расслабиться.